для размышления. Он упал на гранату, прикрыл ее своим животом. И она, взорвавшись, буквально уничтожила этого офицера. Причем ни один человек в землянке больше не пострадал. Весь удар и все осколки офицер принял на себя. Он спас товарищей. Страх перед смертью был ничтожен в сравнении с тем чувством, которое было в сердце этого замечательного человека. Нет сомнения, таких фактов можно найти немало из истории прошлого и из истории наших дней. Эти факты говорят о том, что разум, идеи и высокие чувства нередко побеждают страх. Но ведь мы, говоря о страхе смерти, имели главным образом в виду не исключительные случаи, не те случаи, когда смерть была необходимой для достижения высокой цели. Мы имели в виду не героическую смерть, а смерть обычную, так сказать, повседневную. Среди случаев этой обычной смерти мы хотели увидеть бесстрашие к ней. По этим примерам мы хотели узнать, как поступал разум этих людей для того, чтобы уничтожить страх. Такие примеры бесстрашного и мужественного отношения к смерти мы находим в большом количестве. Ломоносов писал перед смертью: «Я не тужу о смерти. Пожил, потерпел и знаю, что обо мне дети Отечества пожалеют». Своему другу по Академии Штелину он сказал: «Я вижу, что должен умереть, и спокойно и равнодушно смотрю на смерть. Жалею только, что не мог я совершить все то, что предпринял для пользы Отечества, для приращения наук и для славы Академии». Мужественно и просто умирал Суворов. Уже на смертном ложе он, улыбнувшись, спросил Державина, какую эпитафию тот напишет на его могиле. Наполеоновский министр, знаменитый Талейран, один из умнейших, как мне кажется, людей, писал: «Я понемногу слабею и знаю, как все это может кончиться. Я этим не огорчаюсь и не боюсь этого. Мое дело кончено. Я насадил деревья, я выстроил дом, я наделал много и других глупостей. Не время ли кончить?» Лев Николаевич Толстой, по словам Гусева, сказал: «Почти чувствую возможность радостно умереть». Репин за несколько месяцев до смерти писал Корнею Ивановичу Чуковскому: «Пожалуйста, не думайте, что я в дурном настроении по случаю наступающей смерти. Напротив, я весел. Прежде всего, я не бросил искусство. Все мои последние мысли о нем. Больше полугода я работаю над картиной «Гопак». Такая досада. Не удастся кончить». Далее Репин пишет: «В моем саду никаких реформ. Скоро буду копать могилу. Жаль, собственноручно не могу, не хватит моих ничтожных сил, да и не знаю, разрешат ли». Таких примеров спокойного и даже деловитого отношения к смерти можно привести немало. Однако как же поступали эти люди, чтобы уничтожить страх? Что для этого они делали? Как они добились бесстрашия? Одна история, с которой я когда-то столкнулся, подсказала мне решение этого вопроса. Много лет назад, возвращаясь с охоты, я зашел в крестьянскую избу. Я зашел, чтобы выпить кружку молока. В сенях я увидел крест, обычный березовый крест, который устанавливается на могилах. Видимо, кто-то умер в этой избе. И вот приготовлен крест для покойника. Я было хотел уйти, считая, что я зашел сюда не ко времени. Но вдруг открылась дверь избы, и какой-то человек, весьма немолодой, босой и в розовых портах, предложил мне войти в дом. Выпив кружку молока, я спросил хозяина, кто именно здесь умер и где покойник.